Картина же, для того, чтобы мысль вошла в сознание человека, она должна быть грубой. Вот актер делает грубым этот тонкий нежный рисунок Грибоедова, зато уж поймут. Это точно. И можно заметить также, что вот эти самые комедийные ловушки, они ведь, их ставят не только слово, но и сюжет. Вот одна из основных ситуаций в комедийном действии – это предпочтение, которое отдает Софья Молчалину перед Чацким. Ну, так сказать, Чацкий такой яркий, оригинальный, интеллектуальный, незаурядный весь. И совершенно этот, ну, какой бы он ни был, заурядный такой совершенно обыкновенный Молчалин. Фамилия это, собственно, Чацкий, правда, тоже Чацкий. Явно идет, в одном из черновиков это есть, Чацкий, но, по крайней мере, он в чаду, он в безумии в каком-то. Вот. А это вообще, что такое Молчалин, это отрицательный персонаж сразу, сходу, по фамилии, уже обречен, отдает ему предпочтение. Какой кошмар, какой ужас. Да, но дело в том, что Молчалина, так же, как Чацкому предпочитает Молчалина, так и Молчалину предпочитает, да, Молчалин предпочитает Софье Лизу. Еще один вариант того же самого. Ну уж там Софья, какая она есть, но это действительно сложное такое, незаурядное какое-то существо, это личность. И на этом фоне такая простенькая, но именно в простоте своя очаровательная Лиза. Вот такой пупсик. Значит, ну, для Молчалина это так, конечно. Для Молчалина, мы-то, может быть, видим больше, для Молчалина это так. Веселое создание, ты живое, прошу простите, без меня вас двое. Вот. Он предпочитает ее, а в конце концов, тут еще она предпочитает Молчалина, буфетчика Петрушу. Значит, Чацкому предпочитает Молчалина, Софья предпочитает Лизу. А Лиза предпочитает Молчалина, буфетчика Петрушу. И в конце концов выстраивается такая, в общем, пирамида, в которой вершину, которая образует буфетчик Петруша. То есть, на самом деле, Чацкому не просто Молчалина предпочли, ему предпочли буфетчика Петрушу. И буфетчик Петруша вообще давит всех, в конечном счете. Получается, что он... И главное, конечно, вот эти такие параллельные ситуации, дублирующие друг друга, комедийные вот эти дублеты, ситуации, в конце концов, все равны. Герцен говорил, что смех – это великий уравнитель, великий нивелятор. Вот. Он как раз выполняет свою функцию в комедии Грибоедова, уравнивая всех. Вот тем, что все попадают, независимо от того, ты умный, глупый, там, благородный, низкий, все равно ты попадаешь в эти самые комедийные ловушки, которые ставят слово, все равно ты попадаешь в комедийные ловушки, которые ставят действия, которые ставят сюжет. Для смеха нет ничего святого. И это очень важный, так сказать, момент в высокой комедии. Это то, что делает ее живой. Это первый положил этому начало, конечно, Мольер. И Грибоедов в этом смысле, в этом отношении его ученик. Талантливый, конечно, очень ученик, даже гениальный. Вот про Мольера говорили, что он как-то сумел повенчать, объединить Гассенди с Табареном. Тут надо пояснить, Гассенди – это философ той эпохи, очень серьезный и глубокий. Вот, а Табарен – это был такой форсер, который ставил балаганные фарсы на ярмарках. Это такие припохабные, вот именно в точном смысле слова, похабные такие вещи нес. И народ смеялся до упада над этой самой абсолютно безыдейной похабщиной. И вот как раз до Мольера существовала высокая сатира, которая ориентировалась на уровень Гассенди. Это действительно вот с высоты интеллекта высокого озирает сатира мира. Он взял сатиру и соединил ее с фарсом. Иногда чисто, вначале чисто механически, то есть фарсовые куски просто вставлялись в пьесы Мольера. Вот потом были эти балетные сцены тоже, близкие к фарсовым. А потом это все слилось. В результате вот эта самая высокая сатира, которая была бы отвлеченной сама по себе, в отдельности, когда она слилась с фарсом, безыдейным, для которого ничего святого нет, вот тут и образовалась та неистребимая живинка, которая в высокой комедии всегда есть и будет. Именно постольку, поскольку в ней соединяются две эти различные стихии. Вот. И, собственно, Грибоедов продолжает в этом смысле традицию Мольера, продолжает блестяще. Но, значит, в какой-то момент вот эта комедийность превращается в другое качество. Причем в тот момент, когда начинает усиливаться именно фарсовое начало. Известный фарсовый прием – это диалог глухих. То есть кто-то, значит, затыкает себе уши, вот этот простейший вариант его, а тот с ним разговаривает, а этот ему отвечает, не слыша ничего. Вот, и это тут, конечно, возникают комические эффекты от того, как стыкуются между собой реплики двух людей, один из которых говорит, а другой его не слышит. Значит, тут получается смешно то, что, собственно говоря, не впопад отвечает, и в то же время впопад. Кто служит делу, а не лицам, строжайше запретил я об этим господам на выстрел подъезжать к столицам. То есть он не отвечает на то, чего не слышит, но отвечает именно так, как ретроград должен ответить прогрессисту, который вот заявляет о свободе личности. На 101-й километр вашу свободу личности, пожалуйста. Вот. Притом ничто не слышит. И вот сначала это очень смешно. Первый этот монолог, диалог, он очень смешон, фарсовый. А потом он начинает превращаться уже в такую устойчивую ситуацию, которую часто характеризует словами «и слушают, не понимают». То есть никто уши не затыкает, но все равно отвечает «не понимая». Вот эта стена непонимания, об которой бьется Чацкий, она уже не смешна. Потому что он все на наших глазах все больше и больше страдает от этого непонимания. Вот он разбивается об эту стену, можно сказать, в кровь. И в этот момент, когда он об нее-то разбивается, вот когда он выходит, вот и день прошел, это уже ничего смешного тут нет. Наоборот, тут начинает во всю мощь звучать трагическая тема, которая усиливается тем, что она оформляется как лирическая, как лирический монолог, как почти самостоятельное лирическое стихотворение. Вот это начинает звучать лирическая тема горя. И комедия начинает на наших глазах превращаться в трагедию. И герой меняет свой уже облик. Когда он произносит последний монолог, мы его уже цитировали. «И на весь мир излить всю желчь и всю досаду, с кем был, куда меня закинула судьба, все гонят, все клянут, мучители и толпа». Действительно, это герой романтической поэмы в этот момент. Символическая фигура, противостоящая всему миру, одинокая. И дальше вот эта замечательная концовка. «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». Вот это такой тоскливый вой. Действительно, проходит внутри вот этого словесного ряда, и действительно получается великолепнейшее сочетание. «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету». Это звучит тема бесконечных скитаний, бесконечных странствий духовных. Это как парус, что кинул он, что ищет в стране далекой, что кинул он в краю родном, счастья не ищет и не от счастья бежит. Вот действительно что-то такое бесконечное, бесконечное, бесконечное. А в конце, в самом конце, идиллическое, уголок. «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвения». Вот он. А между ними драма оскорбленного чувства, как связующее звено. «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». И вылетает прочь. Вот, это действительно, тут достигаем мы, вернее, Грибоедов, а не мы, но мы переживаем это, значит, достигает, действительно, такой байроническая ситуация создается, действительно, романтический конфликт перед нами. И тут вот где-то он ближе всего подходит к тому, как это понял Блок. Писал о Грибоедове, что службы долг не помешал ему увидеть в сне тревожном бред Чацкого о невозможном и шумный фамусова бал. Этот шум среди шумного бала бред о невозможном. Вот, и среди все.